Мне казалось, что даже считая свою точку зрения непоколебимую, он разделяет прекрасные слова Герцена о том, что есть целая пропасть между теоретическим отрицанием и практическим отречением, и что сердце плачет и не может расстаться, когда холодный рассудок уже постановил свой приговор. С таким отношением к собеседнику идет как бы вразрез страстный и беспощадный подчас способ выражений, употребляемый особенно в последние годы Львом Николаевичем в своих произведениях, касающихся вопросов политики или религии. Но это объясняется тем, что, имея перед собой безличного собирательного читателя, настроение и степень восприимчивости которого неизвестны, и притом не споря с ним, а лишь излагая свое мнение, он не имеет повода стесняться выбором выражений, заботясь лишь о том, чтобы, возможно, сильнее и глубже высказать свою мысль. Притом он постоянно думает о смерти, это сквозит, а иногда и прямо выражено во многих письмах его ко мне, а частые тяжелые болезни заставляют его считать ее безликою. А между тем душа его не стареет, живет, горит любовью, волнуется справедливым гневом на то, что Христос имеет множество слуг и мало последователей, жаждет и ищет правды и отвергает всякую условность и житейские компромиссы. Мера того, что накопляется в ней, что надо высказать, гораздо больше меры с судьбой отсчитанных дней. Приходится торопиться и страстным словом закрепить то, что еще хочется и можно успеть сказать перед уходом. Есть очень выразительная испанская поговорка «кричать устами своей раны». Так иногда устами своей раны кричит этот изведавший, наблюдавший и душевно выстрадавший жизнь старец. При мне пришло известие о кончине графини Александры Андреевны Толстой, приходившейся, несмотря на близкое равенство возраста, теткой Льву Николаевичу. Я был лично знаком с этой оригинальной, симпатичной, по своему душевному складу женщиной. Грузная, с тройным подбородком и умными темными глазами, она производила впечатление родовитой и самостоятельной, несмотря на свое высокое придворное положение. Она была воспитательницей великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской. И связанную с этим зависимость личности, в которой лоск европейского воспитания не стер милых свойств коренной русской природы. Одинаково хорошо и сильно, владея и родным, и французским языком, она умела выражать на нем результаты своих дум и выводы своей тонкой наблюдательности. Еще не будучи с нею знаком, я с великим удовольствием прочел ее горячие, трогательные и красноречивые строки в ответ на брошюру некоего господина Лаферте. Император Александр II, неизданные материалы о его интимной жизни и смерти, в которой услужливый писака, рисуя в восторженных выражениях особу, сообщившую ему эти интимные подробности, позволил себе пренебрежительное отношение к памяти той, которую она заместила, не заменив. Господин Лаферте, писал представитель русского большого света, пытался избавить княгиню от той безмолвной и незаметной роли, на которую ее обрекало нынешнее положение и которое могло бы ей принести спасительное забвение. И тем самым всячески восхвалял и защищал существование, не освященное законом, но разве ему никогда при этом не приходило в голову, что таким образом он вызвал бы святую тень, которая еще сияет и живет в наших сердцах, окруженная ореолом чистоты и незапятнанного целомудрия, перед которой княгиня должна была пасть ниц, моля о прощении. Беседа с графиней Александрой Андреевной Толстой, всегда перевитая ее живыми воспоминаниями из доступной немногим области, была интересной и во многом поучительна. Здесь не место приводить что-либо из этих воспоминаний, но для характеристики их можно указать, например, на рассказ ее о том, что будущий германский император, тогда еще только прусский король Вильгельм, был в обыденной жизни довольно скучен, так что Бисмарк, приходивший пить чай к гостившим в Баден-Бадене двум великим княгиням, сказал однажды ей Толстой: «Вы думаете, графиня, что при старике такого рода легко управлять?» Я не могу судить о том, как принял в глубине души Лев Николаевич известие о ее кончине. Он был слишком удручен общим горем, войною, и, кроме того, при его взгляде на смерть и на будущую жизнь, разделяемом и мною, можно скорбеть, если к тому есть повод, лишь об оставшихся, а не об ушедших. «Кончена жизнь», — говорят вокруг Ивана Ильича. «Нет, смерть кончена», — хочет он воскликнуть и умирает». В начале 1903 года графиня Александра Андреевна Толстая пожертвовала Академии наук свои записки об отношениях своих к Льву Николаевичу с тем, чтобы они были напечатаны с благотворительной целью.